Мне дала его мать-настоятельница, но, по-моему, я его выбросила. Она погрузилась в воспоминания, о которых Грейс не позволила себе гадать, отвлекшись лишь на долю секунды на то, что проплывает перед ее отрешенным взглядом. В тот же миг мощный приток адреналина заставил поднять руку с пистолетом, увидеть медленно-медленно открывавшуюся дверь на лестнице, женщину в промокшей от крови коричневой форме, ползущую на животе, спрыгавшим в обеих руках пистолетом, который потом дрогнул, со стуком упал на деревянный пол. Глаза Дианы сразу вспыхнули, метнулись к лежавшей женщине. Грейс даже не успела заметить, как 45-й калибр нацелился, пока ее пистолет поднимался, и тут чердак взорвался оглушительной стрельбой. Диана шарахнулась в сторону и мгновенно упала, стукнувшись головой с чудовищным звуком. Кругом кровь. Очень много крови выливается из бесчисленных ран в голове и на теле. Грейс вообще ничего не понимала. В полном замешательстве опустила глаза на оружие в своей руке. Сколько раз выстрелила? Один, два? Безусловно, не больше, времени не хватило бы. Вдобавок пистолет поднялся чуть выше уровня пола, следы от пуль видны в полированном дереве. Он медленно поднялся с корточек из-за письменного стола Энни, чтобы не испугать ее, опустив пистолет, но не ослабляя хватки. «Маготцы?» — шепнула Грейс и опять повторила. «Маготцы?» «Просто фамилия. Он всю жизнь ее слышит, но, слыша сейчас от Грейс, Макбрайд чувствует невыносимую боль в сердце». «И Холлоран», — добавил Маготцы, глядя в сторону лестничной двери. Проследив за его взглядом, Грейс увидела крупного мужчину в коричневой форме, склонившегося над истекавшей кровью женщиной, зажимая ладонью рану у нее на горле, рыдавшего как ребенок. Слышались крики на лестнице, у шахты лифта, как будто тысячи голосов выкрикивали неразборчивые слова, и она сердцем выделила три, окликавшие ее по имени. «Спасибо, спасибо», — бессознательно шептала Грейс, даже когда бросила пистолет и кинулась помогать раненой женщине, не обращая внимания на лившиеся по щекам слезы. Думала о Бенни и Харли, и Родраннере, живых, слава богу, живых, о Джексоне и Маготце, о мужчине по фамилии Холлоран, о женщине, которой он затыкал рану, обо всех, кто в конце концов ее спас. Джина с Маготце стояли на тротуаре у Пакгауза, глядя вслед скорой, которая набирала скорость, направляясь в сторону центральной больницы округа Хеннепин. Ее сопровождали три полицейских автомобиля с мигалками и сиренами, включенными на полную мощность. Два впереди, а сзади Боннер в висконсинской машине. Холлоран настоял и поехал с Шарон. Медперсоналу хватило ума заявить с извинениями, что нельзя ехать в скорой, на что шериф не сказал ни единого слова, выхватил пистолет и наставил на них, после чего они скоренько передумали. «Говорят, вид плоховатый», — вздохнул Джина. «Слышал? Как по-твоему, многие копы вползли бы на ту лестницу с таким ранением?» «Хочется думать, почти все». Джина покачал головой. «Не знаю, это действительно что-то». Маготц кивнул. «Оба хороши». Холлоран влетел в дверь и расстрелял почти всю обойму, прежде чем я успел сделать второй выстрел. «Пожалуй, — заключил Джина, — придется мне изменить отношение к висконсинским копам. А в чем все-таки дело с Макбрайд? Почему она так гналась за носилками?» Маготце закрыл глаза, вспоминая, как Грейс бежала по гаражу за каталкой, сдергивая с шеи распятие, торопливо наматывая цепочку на запястье Шарон. «Она католичка?» — спросил кто-то из санитаров. «Не знаю, только пусть это с нее не снимают». «Она сделала, что смогла, Джина». Джина оглянулся на Грейс, Харли, Родраннера, Энни, сбившихся в кружок у дверей, напоминая контуженных снарядом жертв войны. «Интересно, будет ли еще чудить после этого?» Магоцци посмотрел на нее через плечо. Ее почти не было видно в объятиях друзей, но она почти сразу подняла на него глаза, словно он ее окликнул по имени. «Не думаю», — сказал он. Глава 48. Стоял жаркий день для конца октября. Небо безоблачное, высокое, голубое до боли. «Помпезность и обстоятельства», — думал Холлоран, — «вот что делает похороны полицейских такими чертовски печальными». Из Милуоки прислали волынщиков, и теперь волынки издают плач и вой вместо мужчин и женщин в форменных костюмах, которым не положено плакать. Господи Боже, их сотни! Множество фигур в коричневых и синих костюмах, сверкающих на солнце начищенной медью, усыпают пологие осенние склоны, где раскинулось кладбище. В торжественной автомобильной процессии, растянувшейся на 2 мили от католической церкви Святого Луки до Колумецкого кладбища, номерные таблички десятка штатов, кроме самого Висконсина. Холлоран разглядывал ближайших к могиле, видя своих людей в застывшей шеренге. Многие, не стыдясь, плачут. За них это волынки не сделают. Глаза самого шерифа оставались сухими, словно в Миннеапольском пагаузе он навсегда выплакал слезы. Все почти уже кончено. Флаг свернут и передан. Прогремел салют, спугнув стаю черных дроздов с соседнего поля. Теперь трубит горн, выпивая знакомую музыкальную фразу сигнала «гасить огни» в ужасающей тишине и покое прекрасного осеннего дня. Слышно, как стоявший позади Боннер тихо прокашливается. Скорбящие разошлись и разъехались только через 1,5 с лишним часа. Холлоран с Боннером сидели на бетонной скамье под большим трехгранным тополем. Немногочисленные листья упрямо держались на кроне, золотые на голубом фоне. «Ты не виноват, Майк», — сказал Боннер после долгого молчания. «Переживай, но не вини себя, это не твоя вина». «Не надо, Боннер». «Ладно». Отец Ньюбери как бы плыл к ним по склону, взметая черными одеждами сухую траву. На лице утешительная улыбка, с которой священники обязательно опускают кого-то в землю, словно провожают в грандиозное путешествие, а не в небытие, как думает Холлоран. «Садисты, сукины дети!» Ласково проговорил садист, сукин сын. «Здравствуйте, отец!» Он на секунду поднял глаза и вновь опустил в землю, глядя на муравья под ногами, карабкавшегося на стебелек травы. «Майки!» Снова сказал отец Ньюбери, еще мягче, но Холлоран не взглянул на него. Не надо ему утешений. Он от них отказался. Боннер беспомощно пожал плечами, глядя на отца Ньюбери, и священник, понимающе ему, кивнул. «Майки, по-моему, ты должен знать. Ключи, которые ты оставил в участке в день гибели Денни...» Холлоран сморщился. «Не подходит к парадным дверям Клейнфельдов». Шериф минуту сидел неподвижно, усваивая сообщение, потом медленно поднял голову. «Что это значит?» Священник уклончиво улыбнулся. «Ну, кажется, я тебе говорил, что они все оставили в церкви. Поэтому вчера взял ключи в твоем офисе и поехал туда кое-что посмотреть». Пальцы забегали по груди, сомкнулись на резном распятии. Как ни странно, ни один из них не подошел. Я пробовал, пробовал, перебирал, и ни один не отпер дверь. Позвонил к вам в контору. Пара твоих помощников съездит со мной туда завтра, только это ничего не даст. Ключа в связке попросту нет. Не понял. Отец Ньюбери вздохнул. Клейнфельды всего боялись. Должно быть, никогда не носили с собой ключ от дома. Может, прятали в укромном месте, хотя я заглянул во все подходящие тайники и ничего не обнаружил. Наверное, найдется со временем. Дело в том, что даже если бы ты не забыл ключи, Майки, все равно не открыл бы дом. Денни все равно пошел бы к черному ходу. Понял? Холлоран долго смотрел на священника, опустил глаза, снова нашел муравья, глупого муравья, по-прежнему попусту тратившего время своей короткой жизни на лазанье вверх и вниз по одному и тому же проклятому стеблю.